И Пенелопа Лайвли, и Эдуард Саид вспоминали, как проводили время в этом клубе вместе с семьями в 1940-х годах. Саид жил буквально в нескольких шагах от ворот клуба. Маленькую Пенелопу регулярно оставляли в клубе, когда ее мама отправлялась по делам в Каир. Миссис Лайвли описывает притягательный прямоугольник, выложенного голубой плиткой бассейна. От воды пахло хлоркой, зеленые лужайки на фоне ослепительно белой изгороди и английскую речь со всех сторон. Ныне английская речь умолкла. Как и в случае с элитными клубами в других частях империи, прежде всего в Индии, сюда постепенно начали пускать состоятельных местных жителей, а после провозглашения независимости Насера убедили сохранить за клубом статус элитарного заведения. Тут по-прежнему подают чай, однако, из уважения к заповедям ислама, с 1980 года больше не наливают алкогольных напитков. В старом крикетном павильоне сейчас мечеть, где прежде гуляли британские офицеры, сегодня прохаживаются с детьми богатые египтяне в нарядах от кутюр. Как и на остальной части острова Гизира, голос прошлого здесь звучит все тише и тише. Маади и Гелиополь, садовые пригороды, страница 286. Если город-сад и район Замалек находятся в центре европеизированного Каира, то пригороды Маади и Гелиополь образуют их своеобразные пригородные колонии. Оба района создавались в колониальную эпоху как подражание английским садовым пригородам. Сегодня в Маади и Гелиополе проживают зажиточные египтяне. Также в этих пригородах обосновались общины экспатриантов, и оба они являются наиболее западными районами Каира. Учитывая же, что британцы держали в Египте многочисленный экспедиционный корпус, справедливо предположить, что в этих пригородах до сих пор ощущается армейский дух. Страница 287. Маади находится к югу от старого Каира, в широкой излучине Нила. В фешенебельных домиках на тенистых улицах, обсаженных пальмами и другими деревьями, листва которых источает сладкий аромат, проживают большинство каирских американцев, равно как состоятельные египтяне, арабы из стран Персидского залива и представители прочих народов. Иными словами, общество пестрое, разноязыкое и, что называется, весьма почтенное. Район возник в 19 столетии. В ту пору всякому, кто желал поселиться здесь, надлежало выполнять определенные правила, в том числе не включать радиолу после 10 часов вечера и заботиться о садике при доме. За пренебрежение последним полагался крупный штраф. На многих улицах положены лежачие полицейские, нечто невероятное с точки зрения обитателей других районов города. И неудивительно, что основную массу автомобилей тут составляют «Мерседесы» и «БМВ». Местные любительские драматические труппы, состоящие преимущественно из экспатриантов, дают представление в Великобритании и в Египте, прежде всего для английской и американской общин. Здесь множество европейского вида магазинов и бутиков, а вдоль Нильской набережной протянулась вереница модных ресторанов с открытыми террасами, выходящими к реке. На самом Ниле традиционные рыбацкие лодки соседствуют с роскошными яхтами и иными плавсредствами западного образца. Армейским духом Маади обязан новозеландским подразделениям, которые квартировали здесь в годы Второй мировой войны, в условиях куда более роскошных, нежели те, какие выпали британским солдатам в Гелиополе. Страница 288. Кроме того, в пригороде располагался, о чем мало кто знал, британский контрразведывательный центр. В июле 1942 года, незадолго до сражения при Эль-Аламейне, сюда доставили двух немецких радиооператоров, в вещах которых обнаружили томик Дафны Дю Морье, знаменитую Ребекку. Британские контрразведчики в ходе допросов установили, что роман использовался этими операторами в качестве шифровальной книги. Досмотр немецкого оборудования, размещенного на речной барже, проводил, как выяснилось, молодой офицер египетской армии по имени Анвар Садат, будущий президент Египта, в судьбе которого Маади предстояло сыграть определенную роль 40 лет спустя. Подобно площади Тахрир и острову Гизира, в 1950-е годы район Маади сочли вполне пригодным для египтизации. В частности, именно по этой причине здесь построили громадный военный госпиталь, один из крупнейших на всем Ближнем Востоке. В этом госпитале умер от рака последний шах Ирана, бежавший в Египет после Исламской революции 1979 года. И в нем же скончался от ран президент Садат пострадавший во время покушения, организованного мусульманскими радикалами на военном параде в октябре 1981 года. В нескольких точках карты Маади решетка улиц словно раздвигается, освобождая место зеленым пространством. Это спортивные поля и площадки целого выводка расположенных в Маади международных учебных заведений, включая британскую международную школу, колледж Сен-Леон-де-Гран и американский колледж Каира. Последний 4 июля каждого года распахивает свои двери для всех без исключения американцев, оказавшихся в Каире. Празднование проводится на средства американских налогоплательщиков. Страница 289. Еще одно известное учебное заведение – колледж Виктории, судьба которого неразрывно связана с перипетиями политической жизни Египта 20-го столетия. Этот колледж был основан как колледж Виктории в Александрии в 1902 году и предлагал настоящее английское образование мальчикам различных национальностей. На гербе нового учебного заведения сочетались золото, синий и лазоревый –